Глава 9. «Вы не станете, конечно, отрицать, — начал Гаврил Арделеонович, прямо обращаясь к слушавшему его изо всех сил Бурдовскому, выкатившему на него от удивления глаза и, очевидно, бывшему в сильном смятении. — Вы не станете, да и не захотите, конечно, отрицать серьезно, что вы родились ровно 2 года спустя, после законного брака уважаемой матушки вашей с коллежским секретарем господином Бурдовским, отцом вашим. Время рождения вашего слишком легко доказать фактически, так что слишком обидное для вас и для матушки вашей искажение этого факта в статье господина Келлера объясняется одной только игривостью собственной фантазии господина Келлера, полагавшего усилить этим очевидность вашего права и тем помочь интересам вашим. Господин Келлер говорит, что предварительно читал вам статью, хоть и не всю. Без всякого сомнения, он не дочитал вам до этого места». — Не дочитал, действительно, — прервал боксер, — но все факты сообщены были мне компетентным лицом, и я... — Извините, — господин Келлер остановил его Гаврил Арделеонович, — позвольте мне говорить. Уверяю вас, что до вашей статьи дойдет дело в свою очередь, тогда вы и заявите ваше объяснение, а теперь будем лучше продолжать по порядку. Совершенно случайно, при помощи сестры моей, Варвары Арделеонны Птицыной, я достал от короткой приятельницы ее, Веры Алексеевны Зубковой, помещицы и вдовы, одно письмо покойного Николая Андреевича Павлищева, писанное к ней от него 24 года назад из-за границы. Сблизившись с Верой Алексеевной, я по ее указанию обратился к отставному полковнику Тимофею Федоровичу Визовкину, дальнему родственнику и большому в свое время приятелю с господином Павлищевым. От него мне удалось достать еще 2 письма Николая Андреевича, тоже писанные из-за границы. По этим 3 письмам, по числам и по фактам в них обозначенным, доказывается математически, безо всякой возможности опровержения и даже сомнения, что Николай Андреевич выехал тогда за границу, где и пробыл сряду 3 года, ровно за 1,5 года до вашего рождения, господин Бурдовский. Ваша матушка, как известно, вам никогда из России не выезжала. В настоящую минуту я не стану читать этих писем. Теперь уже поздно. Я только заявляю, во всяком случае, факт. Но если вам угодно, господин Бурдовский, назначить хоть завтра же утром у меня свидание и привести ваших свидетелей, в каком угодно числе, и экспертов для сличения почерка, то для меня нет никакого сомнения, что вам нельзя будет не убедиться в очевидной истине сообщенного мною факта. Если же так, то, разумеется, все это дело падает и, само собою, прекращается». Опять последовало всеобщее движение и глубокое волнение. Сам Бурдовский вдруг встал со стула. «Если так, то я был обманут. Обманут, но не Чебаровым, а давно-давно. Не хочу экспертов, не хочу свиданий. Я верю, я отказываюсь. 10 000 не согласен, прощайте». Он взял фуражку и отодвинул стул, чтобы уйти. «Если можете, господин Бурдовский, — тихо и сладко остановил его Гаврила Родионович, — то останьтесь еще минут хоть на 5. По этому делу обнаруживается еще несколько чрезвычайно важных фактов, особенно для вас, во всяком случае, весьма любопытных. По мнению моему, вам нельзя не познакомиться с ними, и самим вам, может быть, приятнее станет, если дело будет совершенно разъяснено». Бурдовский уселся молча, немного опустив голову и как бы в сильной задумчивости. Уселся вслед за ним и племянник Лебедева, тоже вставший было его сопровождать. Этот хоть и не потерял головы и смелости, но, видимо, был озадачен сильно. Ипполит был нахмурен, грустен и как бы очень удивлен. В эту минуту, впрочем, он до того сильно закашлялся, что даже заморал свой платок кровью. Боксер был чуть не в испуге. «Эх, Антип! — крикнул он с горечью. — Ведь говорила тебе тогда, 3-го дня, что ты, может, и в самом деле не сын Павлищева!» Раздался сдержанный смех. 2-3 рассмеялись громче других. «Факт, сию минуту сообщенный вами, господин Келлер, — подхватил Гаврил Арделеонович, — весьма драгоценен. Тем не менее, я имею полное право, по самым точным данным, утверждать, что господину Бурдовскому, хотя, конечно, и была слишком хорошо известна эпоха его рождения, но совершенно не было известно обстоятельства этого пребывания Павлищева за границей, где господин Павлищев провел большую часть жизни, возвращаясь в Россию всегда на малые сроки. Кроме того, и сам этот факт тогдашнего отъезда весьма незамечателен сам по себе, чтобы о нем помнить после 20 с лишком лет, даже знавшим близко Павлищева, не говоря уже о господине Бурдовском, который тогда и не родился. Конечно, навести теперь справки оказалось невозможным, но я должен признаться, что справки, полученные мною, достались мне совершенно случайно и очень могли не достаться, так что для господина Бурдовского и даже Чебарова эти справки были действительно почти невозможны, если бы даже им и вздумалось их навести. Но ведь им могло и не вздуматься. «Позвольте, господин Иволгин», — раздражительно прервал его вдруг Ипполит. «К чему вся эта галиматья? Извините меня. Дело теперь объяснилось, главному факту мы соглашаемся верить. Зачем же тянуть далее тяжелую и обидную канитель? Вы, может быть, желаете похвалиться ловкостью ваших изысканий, выставить пред нами и пред князем какой бы хороший следователь, сыщик, или уж не намерены ли предпринять извинения и оправдания Бурдовского тем, что он ввязался в дело по неведению? Но это дерзко, милостивый государь. В оправданиях ваших и извинениях Бурдовский не нуждается. Было бы вам известно, ему обидно, ему и без того теперь тяжело. Он в неловком положении, вы должны были угадать, понять это». «Довольно, господин Терентьев, довольно», — удалось перебить Гавриле Ардалионовичу. «Успокойтесь, не раздражайте себя. Вы, кажется, очень нездоровы. Я вам сочувствую. В таком случае, если хотите, я кончил, то есть принужден буду сообщить только вкратце те факты, которые, по моему убеждению, не лишне было бы узнать во всей полноте», — прибавил он, заметив некоторое всеобщее движение, похожее на нетерпение. «Я желаю только сообщить с доказательствами для сведения всех заинтересованных в деле, что ваша матушка, господин Бурдовский, потому единственно пользовалась расположением и заботливостью о ней Павлищева, что была родной сестрой той дворовой девушки, в которую Николай Андреевич Павлищев был влюблен в самой первой своей молодости, но до того, что непременно бы женился на ней, если бы она не умерла скоропостижно. Я имею доказательство, что этот семейный факт совершенно точный и верный, весьма малоизвестен, даже совсем забыт. Далее, я бы мог объяснить, как ваша матушка еще 10-летним ребенком была взята господином Павлищевым на воспитание вместо родственницы, что ей отложено было значительное приданое, и что все эти заботы породили чрезвычайно тревожные слухи между многочисленной родней Павлищева. Думали даже, что он женится на своей воспитаннице, но кончилось тем, что она вышла по склонности, и это я точнейшим образом мог бы доказать, за межевого чиновника господина Бурдовского на 20-м году своего возраста. Тут у меня собрано несколько точнейших фактов для доказательства, как отец ваш, господин Бурдовский, совершенно не деловой человек, получив 15 000 в приданое за вашей матушкой, бросил службу, вступил в коммерческие предприятия, был обманут, потерял капитал, не выдержал горя, стал пить, отчего заболел и, наконец, преждевременно умер на 8-м году после брака с вашей матушкой. Затем, по собственному свидетельству матушки вашей, она осталась в нищете и совсем погибла бы без постоянной и великодушной помощи Павлищева, выдававшего ей до 600 рублей в год вспоможения. Затем есть бесчисленные свидетельства, что вас, ребенка, он полюбил чрезвычайно. По этим свидетельствам, и опять-таки по подтверждению матушки вашей, выходит, что полюбил он вас потому преимущественно, что вы имели в детстве вид косноязычного, вид калеки, вид жалкого, несчастного ребенка. А у Павлищева, как я вывел по точным доказательствам, была всю жизнь какая-то особая нежная склонность ко всему угнетенному и природой обиженному, особенно в детях. Факт, по моему убеждению, чрезвычайно важный для нашего дела. Наконец, я могу похвалиться точнейшими изысканиями о том главном факте, как эта чрезвычайная привязанность к вам Павлищева, стараниями которого вы поступили в гимназию и учились под особым надзором, породила, наконец, мало-помалу между родственниками и домашними Павлищева мысль, что вы сын его и что ваш отец был только обманутый муж. Но главное в том, что мысль эта укрепилась до точного и всеобщего убеждения только в последние годы жизни Павлищева, когда все испугались за завещание и когда первоначальные факты были забыты, а справки невозможны. Без сомнения, мысль эта дошла и до вас, господин Бурдовский, и завладела вами вполне. Ваша матушка, с которой я имел честь познакомиться лично, хоть и знала про все эти слухи, но даже и до сих пор не знает, я тоже скрыл от нее, что и вы, ее сын, находились под обаянием этого слуха. многоуважаемую матушку вашу, господин Бурдовский, я застал в Пскове, в болезнях и в самой крайней бедности, в которую впала она по смерти Павлищева. Она со слезами благодарности сообщила мне, что только через вас и через помощь вашу и живет на свете. Она много ожидает от вас в будущем и горячо верит в будущие ваши успехи». «Это, наконец, невыносимо!» — громко и нетерпеливо заявил вдруг племянник Лебедева. «К чему весь этот роман?» «Омерзительно, неприлично!» — сильно пошевелился Ипполит, но Бурдовский ничего не заметил и даже не шевельнулся. «К чему? Зачем?» — лукаво удивился Гаврил Арделеонович, ядовито готовясь изложить свое заключение. «Да, во-первых, господин Бурдовский теперь может быть вполне убежден, что господин Павлищев любил его из великодушия, а не как сына. Уж один этот факт необходимо было узнать господину Бурдовскому, подтвердившему и одобрившему господина Келлера давеча после чтения статьи». «Говорю так потому, что считаю вас за благородного человека, господин Бурдовский. Во-вторых, оказывается, что тут вовсе не было ни малейшего воровства, мошенничества даже со стороны Чебарова. Это важный пункт даже и для меня, потому что князь, давеча разгорячившись, упомянул, будто и я того же мнения о воровстве-мошенничестве в этом несчастном деле. Тут, напротив, было полное убеждение со всех сторон. И хоть Чебаров, может быть, и действительно большой мошенник, но в этом деле он высказывается не более как крючок, подьячий, промышленник. Он надеялся нажить большие деньги как адвокат, и расчет его был не только тонкий и мастерской, но вернейший. Он основывался на легкости, с которой князь дает деньги, и на благодарно-почтительном чувстве его к покойному Павлищеву. Он основывался, наконец, что важнее всего, на известных рыцарских взглядах князя насчет обязанностей, чести и совести. Что же касается, собственно, господина Бурдовского, то можно даже сказать, что он, благодаря некоторым убеждениям своим, до того был настроен Чебаровым и окружающую его компанией, что начал дело почти совсем и не из интересу, а почти как служение истине, прогрессу и человечеству. Теперь, после сообщенных фактов, всем стало быть и ясно, что господин Бурдовский — человек чистый, несмотря на все видимости, и князь теперь скорее и охотнее давешнего может предложить ему и свое дружеское содействие, и ту деятельную помощь, о которой он упоминал давеча, говоря о школах и о Павлищеве. «Остановитесь, Гаврил Арделеонович, остановитесь!» — крикнул князь в настоящем испуге, но было уже поздно. «Я сказал, я уже три раза говорил, — раздражительно крикнул Бурдовский, — что не хочу денег, я не приму. Зачем я хочу? Вон!» И он чуть не побежал с террасы. Но племянник Лебедева схватил его за руку и что-то шепнул ему. Тот быстро воротился и, вынув из кармана незапечатанный письменный конверт большого формата, бросил его на столик, стоявший подле князя. «Вот, деньги! Вы не смели, не смели! Деньги!» «250 рублей, которые вы осмелились прислать ему в виде подаяния через Чебарова», — пояснил Докторенко. «В статье сказано 50, — крикнул Коля. «Я виноват, — сказал князь, подходя к Бурдовскому. — Я очень виноват перед вами, Бурдовский, но я никак подаяние послал, поверьте. Я и теперь виноват. Я давеча виноват». Князь был очень расстроен, имел вид усталый и слабый, и слова его были не связаны. «Я сказал о мошенничестве, но это не про вас, я ошибся. Я сказал, что вы такой же, как я, больной. Но вы не такой же, как я. Вы даете уроки, вы мать содержите. Я сказал, что вы ославили вашу мать, но вы ее любите. Она сама говорит. Я не знал. Гаврил Арделеонович мне давеча не договорил. Я виноват. Я осмелился вам предложить 10 тысяч, но я виноват. Я должен был сделать это не так. А теперь нельзя, потому что вы меня презираете». «Да это сумасшедший дом!» — вскричала Лизавета Прокофьевна. «Конечно, дом сумасшедших!» — не вытерпела и резко проговорила Аглая, но слова ее пропали в общем шуме. Все уже громко говорили, все рассуждали, кто спорил, кто смеялся. Иван Федорович Ипанчин был в последней степени негодования и с видом оскорбленного достоинства поджидал Лизавету Прокофьевну. Племянник Лебедева ввернул последнее словечко. — Да, князь, вам надо отдать справедливость. Вы все-таки умеете пользоваться вашей, ну, болезнью, чтобы выразиться приличнее. Вы в такой ловкой форме сумели предложить вашу дружбу и деньги, что теперь благородному человеку принять их ни в каком случае невозможно. Это или уж слишком невинно, или уж слишком ловко. Ну, вам, впрочем, известнее. — Позвольте, господа! — вскричал Гаврила Арделеонович, развернувший между тем пакет с деньгами. — Тут вовсе не 250 рублей, а всего только 100. Я для того, князь, чтобы не вышло какого недоумения. — Оставьте, оставьте! — замахал руками князь Гаврила Арделеоновичу. — Нет, не оставьте! Прицепился сейчас же племянник Лебедева. — Нам оскорбительно ваше «оставьте, князь». Мы не прячемся. Мы заявляем открыто, да, тут только 100 рублей, а не все 250. Но разве это не все равно? — Нет, не все равно. С видом наивного недоумения успел ввернуть Гаврил Арделеонович. — Не перебивайте меня. Мы не такие дураки, как вы думаете, господин адвокат. Со злобной досадой воскликнул племянник Лебедева. — Разумеется, 100 рублей не 250 рублей и не все равно, но важен принцип. Тут инициатива важна. А что недостает 150 рублей, это только частность. Важно то, что Бурдовский не принимает вашего подаяния, ваше сиятельство, что он бросает его вам в лицо. А в этом смысле все равно, что 100, что 250. Бурдовский не принял 10 000, вы видели. Не принес бы и 100 рублей, если бы был бесчестен. Эти 150 рублей пошли в расход Чебарову на его поездку к князю. Смейтесь скорее над нашей неловкостью, над нашим неумением вести дела. Вы и без того нас всеми силами постарались сделать смешными. Но не смейте говорить, что мы бесчестны. Эти 150 рублей, милостивый государь, мы все вместе внесем князю. Мы хоть по рублю будем возвращать и возвратим с процентами. Бурдовский беден. У Бурдовского нет миллионов. А Чебаров после поездки представил счет. Мы надеялись выиграть. Кто бы на его месте поступил иначе? — Как кто? — воскликнул князь Ща. — Я тут с ума сойду! — крикнула Лизавета Прокофьевна. — Это напоминает, — засмеялся Евгений Павлович, долго стоявший и наблюдавший недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом 6 человек, чтобы ограбить их, вдруг заключил в этом роде. Естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить это убийство 6 человек. Да и кому же на его месте не пришло бы это в голову? В этом роде что-то только очень забавное. — Довольно! — провозгласила вдруг, чуть не дрожа от гнева, Лизавета Прокофьевна. — Пора прервать эту галиматью. Она была в ужаснейшем возбуждении. Она грозно закинула голову и с надменным, горячим и нетерпеливым вызовом обвела своим сверкающим взглядом всю компанию, вряд ли различая в эту минуту друзей от врагов. Это была та точка долго сдерживаемого, но разразившегося, наконец, гнева, когда главным побуждением становится немедленный бой, немедленная потребность на кого-нибудь поскорее накинуться. Знавшие Елизавету Прокофьевну тотчас почувствовали, что с нею совершилось что-то особенное. Иван Федорович говорил на другой же день князю Ща, что с ней это бывает, но в такой степени, как вчера. Даже и с нею редко бывает. Так года в 3 по одному разу, ну уж никак не чаще, никак не чаще. Прибавил он вразумительно. — Довольно, Иван Федорович, оставьте меня! — восклицала Елизавета Прокофьевна. — Чего вы мне вашу руку теперь подставляете? Не умели давеча вывести. Вы муж, вы глава семейства. Вы должны были меня, дуру, за ухо вывести, если бы я вас не послушалась и не вышла. Хоть для дочерей-то позаботились бы. А теперь без вас дорогу найдем. На целый год стыда хватит. Подождите, я еще князя хочу отблагодарить. Спасибо, князь, за угощение. А я-то расселась молодежь послушать. Это низость, низость. Это хаос, безобразие. Этого во сне не увидишь. — Да неужто их много таких? — Молчи, Аглая. — Молчи, Александра. Не ваше дело. — Не вертитесь подле меня, Евгений Павлович. Надоели вы мне. — Так ты, миленький, у них же и прощения просишь. — подхватила она, опять обращаясь к князю. — Виноват, дескать, что осмелился вам капитал предложить. — А ты чего, фанфаронишка, изволишь смеяться? — накинулась она вдруг на племянника Лебедева. — Мы, дескать, от капитала отказываемся, мы требуем, а не просим. А точно того не знает, что этот идиот завтра же к ним опять потащится свою дружбу и капиталы им предлагать. Ведь пойдешь? Пойдешь или нет? — Пойду, — тихим и смиренным голосом проговорил князь. — Слышали? — Так ведь на это ты и рассчитываешь, — обернулась она опять к докторенке. — Ведь уж деньги теперь у тебя все равно, что в кармане лежат. Вот ты и фанфаронишь, чтобы нам пыли задать. — Нет, голубчик, других дураков найди, а я вас насквозь вижу, всю игру вашу вижу. — Лизавета Прокофьевна! — воскликнул князь. — Пойдемте отсюда, Лизавета Прокофьевна. Слишком пора, да и князя с собой уведем. Как можно спокойнее, улыбаясь, проговорил князь Ща. Девицы стояли в стороне, почти испуганные. Генерал был положительно испуган. Все вообще были в удивлении. Некоторые, подальше стоявшие, украдкой усмехались и перешептывались. Лицо Лебедева изображало последнюю степень восторга. — Безобразие и хаос везде, сударыня, не найдешь, — проговорил значительно, впрочем, озадаченный племянник Лебедева. — Да не такие! Не такие, батюшка, как теперь у вас! Не такие! Со злорадством, как бы в истерике, подхватила Лизавета Прокофьевна. — Да оставите ли вы меня! — закричала она на уговаривавших ее. Нет, Кривуш, даже сам Евгений Павлович заявили сейчас, что даже сам защитник на суде объявлял, что ничего нет естественнее, как по бедности. Шесть человек укокошить, так уж и впрямь последние времена пришли. Этого я еще не слыхивала. Теперь мне все объяснилось. Да этот косноязычный, разве он не зарежет? Она указала на Бурдовского, смотревшего на нее с чрезвычайным недоумением. Да побьюсь об заклад, что зарежет. Он денег твоих 10 000, пожалуй, не возьмет, пожалуй, и по совести не возьмет, а ночью придет и зарежет, да и вынет их из шкатулки. По совести вынет. Это у него не бесчестно. Это благородного отчаяния порыв, это отрицание или там черт знает что. Тьфу! Все на выворот, все кверху ногами пошли. Девушка в доме растет. Вдруг среди улицы прыг на дрожке. «Маменька, я на днях за такого-то Карлыча или Ивановича замуж вышла, прощайте». «Так это и хорошо так, по-вашему, поступать? Уважение достойно, естественно. Женский вопрос. Этот вот мальчишка, — она указала на Коле, — и тот уж намедни спорил, что это-то и значит женский вопрос. Да пусть мать дура была, да ты все-таки будь с ней человек». «Чего вы, давеча задравши голову-то, вошли? Не смейте подступаться, мы идем. Нам все права подавают, и заикнуться пред нами не смей. Нам все почтения отдавай, каких и не бывает-то даже. А тебя мы хуже, чем последнего лакея, третировать будем». Истины ищут, на праве стоят, а сами как басурмане его в статье расклеветали. Требуем, а не просим, и никакой благодарности от нас не услышите, потому что вы для удовлетворения своей собственной совести делаете. Какая мораль! Да ведь, коли от тебя никакой благодарности не будет, так ведь и князь может сказать тебе в ответ, что он Павлищеву не чувствует никакой благодарности, потому что и Павлищев делал добро для удовлетворения собственной совести. А ведь ты только на эту благодарность его к Павлищеву и рассчитывал. Ведь не у тебя же он взаймы деньги брал, не тебе же он должен. На что же ты рассчитывал, как не на благодарность? Как же сам-то от нее отказываешься? Сумасшедшие! Диким и бесчеловечным общество признают за то, что оно позорит обольщенную девушку. Да ведь, коли бесчеловечным общество признаешь, стало быть, признаешь, что этой девушке от этого общества больно. А коли больно, так как же ты сам ее в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтобы ей это было не больно? Сумасшедшие, тщеславные, в Бога не веруют, в Христа не веруют. Да ведь вас до того тщеславие и гордость проели, что кончится тем, что вы друг друга перейдите, это я вам предсказываю. И не сумбур это, и не хаос, и не безобразие это. И после этого срамник этот еще прощение у них же лезет просить. Да много ли вас таких? А чего усмехаетесь? Что я себя осрамила с вами? Да ведь уж осрамила, уж нечего больше делать. «А ты у меня не усмехайся, пачкун!» — накинулась она вдруг на Ипполита. «Сам еле дышит, а других развращает». «Ты у меня этого мальчишку развратил!» — она опять указала на Колю. «Он про тебя только и бредит, ты его атеизму учишь, ты в Бога не веруешь. А тебя еще высечь можно, милостивый государь!» «Да тут с вами!» «Так пойдешь, князь Лев Николаевич, к ним завтра? Пойдешь?» — спросила она опять князя, почти задыхаясь. «Пойду. Знать же тебя не хочу после этого!» Она было быстро повернулась уходить, но вдруг опять воротилась. и к этому атисту пойдешь, — указала она на Ипполита. — Да чего ты на меня усмехаешься? — как-то неестественно вскрикнула она и бросилась вдруг к Ипполиту, не вынеся его едкой усмешки. — Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна! — послышалось разом со всех сторон. — Маман, это стыдно! — громко вскричала Аглая. — Не беспокойтесь, Аглая Ивановна, — спокойно отвечал Ипполит, которого подскочившая к нему Лизавета Прокофьевна схватила и неизвестно зачем крепко держала за руку. Она стояла перед ним и как бы впилась в него своим бешеным взглядом. — Не беспокойтесь, ваша маман разглядит, что нельзя бросаться на умирающего человека. Я готов разъяснить, почему я смеялся. Очень буду рад позволению. Тут он вдруг ужасно закашлялся и целую минуту не мог унять кашель. — Ведь уж умирает, а все ораторствует, — воскликнула Лизавета Прокофьевна, выпустив его руку и чуть не с ужасом, смотря, как он вытирал кровь с своих губ. — Да куда тебе говорить? Тебе просто идти ложиться надо. Так и будет. Тихо и хрипло, и чуть не шепотом ответил Ипполит. Я, как врачусь сегодня, тотчас и лягу. Через 2 недели я, как мне известно, умру. Мне на прошлой неделе врач объявил. Так, если позволите, я бы вам на прощание 2 слова сказал. Да ты с ума сошел, что ли? Вздор! Лечиться надо? Какой теперь разговор? — Ступай, ступай, ложись! — испуганно крикнула Лизавета Прокофьевна. — Лягу. Так ведь и не встану до самой смерти, — улыбнулся Ипполит. Я и вчера уже хотел было так лечь, чтобы уж и не вставать до смерти. Да решил отложить до послезавтра, пока еще ноги носят, чтобы вот с ними сегодня сюда прийти. Только устал очень. — Да садись, садись! «Чего стоишь? Вот тебе стул!» — вскинулась Лизавета Прокофьевна и сама подставила ему стул. «Благодарю вас!» — тихо продолжал Ипполит. «А вы садитесь напротив, вот и поговорим. Мы непременно поговорим, Лизавета Прокофьевна, теперь уж я на этом стою!» — улыбнулся он ей опять. «Подумайте, что сегодня я в последний раз и на воздухе, и с людьми, а через 2 недели, наверное, в земле. Значит, это вроде... прощание будет и с людьми, и с природой. Я хоть и не очень чувствительно, представьте себе, очень рад, что это все здесь, в Павловске, приключилось все-таки. Хоть на дерево в листьях посмотришь. Да какой теперь разговор? Все больше и больше пугалась Лизавета Прокофьевна. Ты весь в лихорадке. Давеча визжал да пищал, а теперь чуть дух переводишь. Задохся. Сейчас отдохну. А зачем вы хотите отказать мне в последнем желании? Знаете ли, я давно уже мечтал с вами как-нибудь сойтись, Лизавета Прокофьевна. Я о вас много слышал от Коли. Он ведь почти один меня и не оставляет. Вы оригинальная женщина, эксцентрическая женщина. Я и сам теперь видел. Знаете ли, что я вас даже немножко любил. Господи, а я была права, чуть его не ударила. Вас удержала Аглая Ивановна, ведь я не ошибаюсь. Это ведь ваша дочь Аглая Ивановна, она так хороша, что я давеча с первого взгляда угадал ее, хоть и никогда не видал. Дайте мне хоть на красавицу в последний раз в жизни посмотреть. Какой-то неловкой, кривой улыбкой улыбнулся Ипполит. А вот и князь тут, и супруг ваш, и вся компания. Отчего вы мне отказываете в последнем желании? Стул! Крикнула Лизавета Прокофьевна, но схватила сама и села напротив Ипполита. — Коля, — приказала она, — отправишься с ним немедленно, проводи его, а завтра я непременно сама. — Если вы позволите, я бы попросил у князя чашку чаю. Я очень устал. — Знаете что, Лизавета Прокофьевна, вы хотели, кажется, князя к себе вести чай пить. Останьтесь-ка здесь. Проведемте время вместе, а князь, наверное, нам всем чаю даст. Простите, что я так распоряжаюсь. — Но ведь я знаю вас, вы добрые, князь тоже. Мы все до комизма, придобрые люди. Князь всполошился, Лебедев бросился со всех ног из комнаты. За ним побежала Вера. — И правда, — резко решила генеральша, — говори, только потише и не увлекайся, разжалобил ты меня. — Князь, ты не стоил бы, чтобы я у тебя чай пила. — Да уж так и быть, остаюсь, хотя ни у кого не прошу прощения, ни у кого. — Вздор! Впрочем, если я тебя разбронила, князь, то прости. если, впрочем, хочешь. Я, впрочем, никого не задерживаю. Обратилась она вдруг с видом необыкновенного гнева к мужу и дочерям, как будто они-то и были в чем-то ужасно пред ней виноваты. Я и одна домой сумею дойти. Но ей не дали договорить. Все подошли и окружили ее с готовностью. Князь тотчас же стал всех упрашивать остаться пить чай и извинялся, что до сих пор не догадался об этом. Даже генерал был так любезен, что пробормотал что-то успокоительное и любезно спросил Лизавету Прокофьевну, не свежо ли ей, однако же, на террасе. Он даже чуть было не спросил Ипполита, давно ли он в университете, но не спросил. Евгений Павлович и князь Ща стали вдруг чрезвычайно любезными и веселыми. На лицах Аделаиды и Александры выражалось сквозь продолжавшееся удивление даже удовольствие. Одним словом, все были, видимо, рады, что миновал кризис с Лизаветой Прокофьевной. Одна Аглая была нахмурена и молча села поодаль. Осталось и все остальное общество. Никто не хотел уходить, даже генерал Иволгин, которому Лебедев, впрочем, что-то шепнул мимоходом, вероятно, не совсем приятное, потому что генерал тотчас же стушевался куда-то в угол. Князь подходил с приглашением и к Бурдовскому с компанией, не обходя никого. Они пробормотали с натянутым видом, что подождут Ипполита, и тотчас же удалились в самый дальний угол террасы, где и уселись опять все рядом. Вероятно, чай уже был давно приготовлен у Лебедева для себя, потому что тотчас же и явился. Пробило 11 часов.